Начинаем программу. Всем доброго утра. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здрасте, Павел. Здрасте, радиослушатели и те, кто нас может, значит, зреть. Вот, зрители, значит, да, получается так. По логике так. Цепочка такая выстраивается. Да, да, получается так, так сказать, да. Вот, ну, что там могу сказать, как бы, да, подписывайтесь, кому не лень, на Сергея Михеева в Телеграме, там 219, там с чем-то тысяч, вот, дзен. Рутюб, Одноклассники, значит, что там еще бывает в ВКонтакте. Вот, ну и в частности, там вот как раз мы опубликовали сейчас последний отчет по фонду. Мы преодолели отметку в 2 миллиарда рублей, собранных, начиная с июня прошлого года, позапрошлого уже теперь года, да, оказанной помощи, вот, ну, там уже, так сказать, 2 миллиарда, там где-то с копейками, там 20 миллионов примерно так, да, вот, то есть, да, на моих каналах, конечно, может быть, нету каких-то зубодробительных, так сказать, этих самых взаимных, там, этих самых оскорблений, обвинений, так сказать, и этой битвы, но есть вот отчеты о реальной совершенно помощи всем, кто помогает, низкий поклон, потому что, наверное, это, конечно, капля в море, но, тем не менее, я думаю, что там для одного фонда, так сказать, да, я думаю, что это, в общем-то, неплохо, но все это благодаря вашей поддержке и доверию, насколько можем, как бы мы его пытаемся оправдывать, а что касается, кстати говоря, цифр, то тут такая штука, мы все пожертвования, вот, когда я говорю о цифрах, это цифры, полученные безналом, вот, то есть, грубо говоря, это все запросто проверяется, вот, все это зафиксировано, там, да, вот, во всяких разных, так сказать, там, этих самых отчетах. Вот. Ну и что касается оказания помощи, тоже стараемся все это делать максимально в белую, хотя не всем это нравится, но что ж делать. Вот такие дела. Так что вот цифру в 2 миллиарда мы преодолели. Вот. Но смысл не в том, что мы там что-то преодолели. Как по мне, так пускай оно скорее всего закончится, так сказать, да, и я вообще забуду об этом. Вот. Но вам низкий поклон за оказанную помощь. И все отчеты есть как раз вот на моих каналах. Да, еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 219 тысяч подписчиков. И наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Ну и, как все заметили, с первых секунд Сергей Александрович проявил железную логику. Зреть, значит, зрители есть. Действительно, идет прямая видеотрансляция. Первое, а главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Начинаем. Следим за Всемирным фестивалем молодежи, который проходит в Сочи на территории Сириус. Тема сегодняшнего дня, четвертого дня форума, важная для всех. Напомню, что у нас сейчас проходит год семьи. И сегодня на фестивале тема «Сохраним семью во имя детей и мира». Речь не про разводы, а речь про традиционные ценности, которые, как заявляется, разделяют все участники вот этой дискуссии, которая проходит на площадке Всемирного фестиваля молодежи. И процитирую, да, анонс вот этого мероприятия, вот этой сессии, что Россию воспринимают лидером в защите таких ценностей. И весь день сегодняшний будет посвящен именно этому направлению, то есть формированию таких нравственных ориентиров, которые должны, по идее, да, как это было раньше, должны передаваться от поколения к поколению. Вот, говорится о едином культурном пространстве страны. И подчеркивается, что традиционные ценности – основа гражданского единства и воспитания детей и молодежи. Ни с одним словом не поспоришь, но вот отмечается, что все участники сегодняшней дискуссии разделяют эти ценности. Но мы знаем много примеров, сегодня про них тоже будем говорить, где другого мнения о ценностях, нетрадиционных. Ну, тут, во-первых, так сказать, хорошо, что об этом посвящается целый день на международном фестивале именно молодежи, потому что, собственно говоря, как бы, да, призывы по поводу семьи, как бы, и ценности, это в основном, вернее, это ко всем, но это в первую очередь к молодежи. Кстати, это, конечно, и к старшему поколению, потому что старшее поколение своим примером или своим воспитанием, оно серьезно воздействует на то, на как же будет жить их там ребенок, и что он будет делать, и что он будет, что у него будет в приоритете, и так далее, и так далее. Потому что если родители не транслируют эти самые ценности, да, вот, и не подтверждают их, в том числе собственным примером, то и детям обычно гораздо тяжелее, да, построить семью, как бы, и вообще к этому прийти. Вот, хорошо то, что об этом говорим на международном форуме, в том числе в наших эфирах и в телеэфирах не раз говорил, что как раз России надо поднять этот флаг. Огромное количество людей в этом мире, они, ну, реально, как бы, да, в недоумении, так я мягко скажу, по поводу того, что сегодня транслирует западная цивилизация. Они не могут это принять по вполне естественным причинам, да, а вот лидеров, которые могли бы этот флаг поднять и понести, их как бы нет. нету. Россия довольно долго встраивалась все-таки, хотите не хотите, именно в западную цивилизацию. Не вообще там в себе, в мировую, а пыталась строиться именно в западную цивилизацию. Да? Пока не стало ясно, что это, ну, практически невозможно, а самое главное, это означает себя самих предать окончательно. Да? Вроде сейчас под воздействием обстоятельств, да, мы разворачиваемся, на мой взгляд, в более правильном направлении. Но тем не менее, вот такой международной консолидации, по, вот, объединения по вот этому принципу, ее по-прежнему нету. Я много раз говорил, что Россия, я считаю, должна возглавить это движение. Один день на фестивале молодежи – это хорошо, но я думаю, что здесь надо гораздо больше усилий, потому что нас услышат и в Европе, в том числе и в США, вот, и тем более там, во многих других странах мира. Вот, а еще раз повторю как простой тезис. На самом деле европейцам, американцам даже легче будет прислушаться к нам, потому что они все равно больше, как это ни странно, больше воспринимают нас за своих, чем, например, условно, китайцев там, или арабов, или африканцев и так далее, и так далее. Там, им легче будет. Просто в Африке, скажем, там нету вообще больших государств, которые могли бы авторитетом пользоваться, да, а Китай, скажем, или, значит, арабский мир, ну, Америка и Европа скорее, так сказать, от них дистанцируются, да, и воспринимают как нечто инокультурное. Поэтому, как ни странно, здесь у нас есть шанс, вот, но этим шансом мы долго не пользовались, потому что вторичность такая, да, внутренняя, она вот нас сильно, сильно угнетала. Надеюсь, что сейчас мы развернемся в другую сторону. Следующий пункт, да, на мой взгляд, важен вот в чем. Там по поводу разводов, там можно еще там позже что-то поговорить, да, но почему вообще по поводу института семьи идет речь? Потому что, к сожалению, модным направлением, которое задает сегодня западная цивилизация, является полная дискредитация и разрушение института семьи как такового. Семья вообще не нужна. Это вот наиболее прогрессивные взгляды, так сказать, да, в кавычках, да, на Западе, заключаются в том, что семья вообще не нужна, семья – это какой-то пережиток, вот, не надо, так сказать, ни с кем создавать, значит, каких-то долгосрочных отношений, вот, а скоро вообще, может, роботы заменят нафиг, да, начнут таких делать, этих самых человекоподобных роботов, что и вообще ничего не нужно будет, да, и все будет замечательно, как бы, да, так сказать, плюс не очень вредные таблетки, так сказать, да, это самое, и, значит, какая-нибудь там резиновая кукла, вот, только на новом, так сказать, что называется, уровне технического развития. И все, и больше ничего не надо. Вообще не надо общаться с людьми. Да, как бы люди нафиг не нужны. Это на самом деле вот самое прогрессивное направление. Люди не нужны, дистанционное общение, цифровая реальность, так сказать, да. Какая уж тут семья, какие уж тут дети, какое уж тут воспитание. Вот другой вопрос, что это явный путь к вымиранию. Я думаю, что западная цивилизация, она, конечно, очень хитрая, но мне кажется, она себя перехитрила. И это путь к вымиранию, в первую очередь, ее. Наверное, на Западе есть какая-то, вот, опять же, там, теневая, так сказать, теневая элита, которая хотела бы, по идее, создать вот этот Эдем для себя, там, райский сад, а всех остальных там или превратить в служебные единицы, или чтобы они все попередохли. Но тут, по ходу дела, все движется к тому, что передохнут первыми они. Вот. А все остальные, собственно говоря, спляшут это самое на обломках вот этой новой Римской империи. Поэтому нам здесь надо, как бы, тоже так, я знаю, если хотите, научно осмыслить имеющиеся процессы, вот, и восстановить уважение и, значит, ценность самого института семьи как такового. Ну, а дальше уже какие-то конкретно прикладные моменты, условно говоря, что там на пользу, что не на пользу, вот, ну и что там про разводы? Нет, я еще хотел продолжить вашу мысль, что вот нам нужно донести там до Европы, до США. Понятно, что с глобальным югом у нас вот эти нравственные ценности, они пересекаются. Местами. Как ни крути, да, местами, да, пересекаются. Но, с другой стороны, на Западе могут так вот все это обволочь и сказать, что, ну, это ваши там традиционные ценности, у нас другие ценности, вот много людей в семье, это нагрузка на экологию, вот, это больше там затрат, ресурсов, зачем мы планету тем самым погубим. По поводу их ценностей, вернее, извращений, вот нашел заметку, вообще просто шокирующую для меня, значит, в Европе активно раскупают игрушки для не совсем здоровых людей. Значит, в Нидерландах бизнес этот развернут, но раскупают по всей Европе. Изготавливают реалистичные секс-куклы для педофилов. Их делают на заказ по фотографии ребенка, которого ты хочешь вот сделать. Ну, дальше они тоже пошли, голландцы, люди фантазийные. Вот, они еще стали производить секс-куклы в виде собак. Ну, вот куда движется, ну, да, цивилизованная, вот, Европа? Как бы смешно, но на самом деле жутко. Угу. Это же жутко. Жутко, да. Это же просто жутко. И я хочу напомнить, что это та самая Европа, про которую нам еще недавно, мы-то сами тут друг другу трындели, о-хо-хо, Европа, это что-то, надо быть как европейцы, мы европейцы, так сказать, да, вот украинцы Европы и все остальное, да, вот в Европе вот так, а в Европе вот так, а в Европе вот, смотрите, так сказать, резиновых собак трахают, да, и давайте мы тоже будем как в Европе, мы же европейцы с вами, да. Но, понимаете, у падения нет дна. Вот в чем дело. Тут проблема-то вот в чем. Сначала, так сказать, вот это легализовали, потом вот это, потом вот это, потом вот это. А потом вы упадете в такую, как бы, пропасть, ну, реально в ад, да? Причем он будет при жизни уже, да? В котором, как бы, вообще все признаки человеческого лица, так сказать, человеческой души, цивилизации, они просто исчезнут. Они просто утонут в жуткой, так сказать, крови, грязи, как бы, да? И в том, что вот вообще дна там даже не найдешь. Я помню, как еще буквально лет 10 назад, тут, когда приходилось еще спорить с либеральными оппонентами, которые раньше еще здесь, это самое, роились там толпами, они говорили, вы выхватываете отдельные факты, угу, и типа того их это самое раздуваете. Вот вы раздуваете, вот вам это надо, мне надо, мне противно говорить про это. Мне вообще это не надо, нафиг это не нужно. Я могу сказать, что я, еще раз повторю, про огромное количество вещей, вот этих гадких там, я бы никогда в жизни не узнал, если бы на Западе нам про это не рассказали. Просто я не узнал, я бы не додумался до этого просто-напросто. Вот даже в самом, так сказать, каком-то диком бреду я бы до этого не додумался, если бы нам, так сказать, этого всего не показали, значит, вот это в рамках этой прогрессивной, в кавычках, западной культуры. Вот. Но смысл даже не в этом. Смысл в том, что это развивается. Это развивается, так сказать, это требует себе пространства. Новые это формы. Настаивает, так сказать, на том, чтобы это было узаконено, и хуже того, это навязывается всему остальному миру. Это невозможно терпеть, это тошнит. Вот что, так сказать, тут необходимо как бы да понять. То есть, я говорю, вот эта глубина падения, она же вообще, то есть падать можно долго. Долго падать там все ниже и ниже, так сказать, и ниже, и ниже, и превращаться даже не в животное, хуже животного. Хуже животного. Это вот такое абсолютное, так сказать, да, абсолютное, значит, остервенение, как бы абсолютное, так сказать, оскотинивание, да, такое скоточеловечество. Вот. И это то, к чему под лозунгами свободы Запад всех зовет. Огромное количество людей просто не способное, значит, с этим соглашаться. Вот. Но по поводу вашего нам первого вот этого аргумента насчет того, что там на Западе скажут, что экология, тут такая штука. Кому-то, ну, они могут и сказать, но для кого-то это сыграет, а для кого-то нет. Потому что и там все еще довольно много людей, и это речь идет не о тысячах, а о десятках миллионов, которые это все равно не принимают. То есть речь-то не идет о том, чтобы достучаться до изготовителей резиновых собак. Речь идет о том, чтобы достучаться до тех, кто не может на это спокойно смотреть на Западе. А такие есть и в Штатах, как бы, и в Европе. И им некого слушать. Вот в чем дело. Там нету, условно говоря, так сказать, да, тех, кто мог бы так вот серьезно, там, фундаментально, системно, да, им сказать, не, это неправильно. Это неправильно, как бы, это нехорошо и прочее-прочее. Я вообще, честно говоря, тут, опять же, у меня там вот, подо всем этим такая религиозная подоплека. Я лично-то считаю, что все равно, как бы, да, в корне всех процессов, вот в глубине все равно лежит вот это вот противоборство между Богом и дьяволом. Я вообще не исключаю, что, так сказать, в значительной степени, может быть, даже не понимая того, вот эти конфликты геополитические и военные с Россией, они одной из причин имеют именно вот это. Они почувствовали, что Россия может стать в этом смысле противовесом, что в России эти дела не проходят или не проходят так, как хотелось бы им, что Россия может в этом смысле стать, так сказать, нежелательным примером для Европы. Давайте ее демонизируем, давайте скажем, что там живут, так сказать, одни эти самые оборотни с пёсьими головами, давайте скажем, что это тайга, давайте начнем войну, давайте отделимся стеной, как будто бы их нету. А если оттуда что-то приходит, то это, конечно, приходит из Мордора, из какого-то, так сказать, этого самого там потусторонние и прочее-прочее. А для чего? А в том числе для того, чтобы мы не мешали им своим примером или своим мнением, или своим, так сказать, если уж мы европейцы, там прочее, да, по поводу вот внедрения вот этого скоточеловеческого состояния. Я считаю, что это вполне себе могло быть даже, может быть, на интуитивном уровне одной из причин. Поэтому надо выдумывать вот эту российскую угрозу, поэтому надо ее раздувать, поэтому, так сказать, надо вот всякие разные конфликты. А то мы помешаем им, так сказать, это самое, там, упражняться с резиновыми собаками, там, и всем остальным. Не дай бог там эти европейцы или американские посмотрят на Россию и скажут, ну, постойте. Вот смотрите, вот в России вроде такие же люди, как мы, а они думают по-другому. А уже готов ответ, да, сказать, это не люди. Это в России которые? Это они не люди, как бы. Они же на Украину напали, как бы. Они не люди. И все такое прочее. Я думаю, что, к сожалению, здесь вот это все есть. И здесь это тоже при анализе этой ситуации как бы необходимо учитывать. Да, по поводу всех изменений, которые в Европе, в том числе и протекают, в цивилизованной Европе, вчера Макрон подписал изменения во французскую конституцию, которая закрепляет конституционно в высшем документе страны право на аборты. Это стало сегодня одной из главных тем в мировых СМИ. Вот пишет «Нью-Йорк Таймс», что вопрос аборта во Франции не носит политический характер и не вызывает серьезных разногласий. Считается, что это базовая услуга здравоохранения. Вот «Вашингтон-Пост» отвечает, что в США эта тема вызывает больше споров, потому что, ну, по сути, навечно гарантируется право на аборт. Ну и «Гардиан» напоминает, что это первое изменение Конституции Франции с 2008 года. То есть вот даже американские газеты сами себе противоречат, что вроде как, ну, нет больших разногласий, а в Штатах есть разногласия и так далее. Ну, я не знаю, как бы, да, вот это, знаете, базовая функция медицины. Услуга, базовая услуга. Базовая услуга убийства, так сказать, этих нерожденных детей. Но это вообще, как бы, ну, тоже запредельно, да. Вот зачем это, опять же, записывать в Конституцию? Я этого не очень сильно, ну, вернее, как я... Для меня все естество, как бы оно этому противоречит, потому что все равно, как бы, да, убивают то, что может стать человеком. Вот, собственно, все. А они это узаконивают. Но, опять же, я даже здесь глубоко разбирать не собираюсь, потому что мне кажется, все это, ну, достаточно очевидно. Просто если, вот, ну, условно говоря, тут такая штука: человек, совершивший, так сказать, подобный поступок, он на развилке, он или оправдывает себя до бесконечности, или в какой-то момент он понимает с горечью, что был неправ, ошибся. Вот, и тогда, так сказать, это меняет свое отношение. Вот. К сожалению, западная цивилизация идет по пути оправдания любой человеческой, так сказать, неправоты, там, условно говоря, так скажем так, да и навязывает это всем остальным. Ну, что касается Франции, опять же, ну что ж, я хочу сказать французам, ну вы постепенно исчезнете. Вот. А в Америке, видите, даже в этом смысле, как бы они говорят, дам больше споров по этому поводу. Как раз к вопросу о том, к кому апеллировать. Ну, если французы как бы хотят так жить, если они ничего по этому поводу не делают, если они ничего не предпринимают, как бы, ну, мне жаль, как бы, да, есть о чем поговорить, но мне жаль, так сказать, да, меня интересует, так сказать, моя страна, но мне жаль, как бы, ну, что ж, вы просто исчезнете, Макроны, так сказать, макароны, как бы, да, и все остальное, все Мишели, вы потихоньку исчезнете, вас заменят, как бы, другие люди, вот Франции просто не будет, вот и все, видите, но, тем не менее, в Америке вот есть еще с кем говорить, поэтому я думаю, что и имеет смысл говорить, это как раз очень серьезная тема сама по себе и очень серьезный способ влияние, да, на общественное мнение и продвижение позиции России. Потому что в отличие, скажем, там, от советской пропаганды, да, вот классовой идеологии, она в какой-то момент имела, так сказать, потенциал для воздействия, но этот потенциал выдохся. Вот. А здесь тема такая, которая все равно будет касаться всех, независимо от социального положения, достатка, значит, цвета кожи, как бы, да, пола и прочее-прочее. Это то, что будет касаться всех всегда. Вот просто всегда, вообще, независимо от социально-политического, так сказать, или экономического устройства и прочее-прочее. Поэтому я считаю, что с этим надо очень-очень активно работать. Вот так вот, да. Ну, такие дела. И в том числе объяснять им, что, ну, что вы сами себя как бы уничтожаете. Мы найдем там союзников, я вас уверяю. Мы просто этим не занимались, потому что достаточно долго все равно все хотели показаться им своими. Понимаете? Вот мы-то с вами прекрасно, да, все это время, как бы, да, на наших глазах мы сами участники этого времени. Мы все хотели им доказать, что мы такие же, как вы. Вот смотрите, мы такие же штаны любим носить, такую же музыку слушать, такие же песни, так сказать, петь, такие же фильмы смотреть, такую же жвачку жевать. Мы вообще хотим быть, как вы. Вот, мы все им доказывали, и так вот извернемся, и так, значит, это самое, отклячимся, как бы, и вот так вот. Вот. А в итоге что получили? В итоге получили, так сказать, да... Как бы это все культурнее сказать. Но, короче, получили непонимание. Наткнулись на стену непонимания. Вот, собственно, и все, да. Вот. И это было закономерно. Закономерно почему? Потому что движение современной западной цивилизации, на мой взгляд, оно становится все более жутким и жутким. Вот с точки зрения смыслов, ценностей и все остальное. Мириться с этим, но подавляющее большинство людей на этой планете, ну, просто не хотят. Не хотят, не могут, не будут. Вот в чем дело. Не будут. Тем более, что я говорю, если бы еще там Запад что-то такое предлагал офигенное, так сказать, он ничего не предлагает. Тоже он же предлагает, там, условно говоря, стать просто престижными, так сказать, шестерками вот, в обеспечении их благополучия. Вот мы там им продавали эти дешевые ресурсы, они на этом, в принципе, 30 лет ни хреново, так сказать, это самое, наелись, накушались, да. А что нам взамен? Неизвестно, да. Вот, а вам, так сказать, вот эти вот ценности, да в гробу мы их видали, эти ценности. Мы вам реальные вещи отдавали, а вы нас какой-то грязью это самое снабжали. Ну, кстати, во Франции многим придется объяснять их неправоту по традиционным ценностям, потому что там было голосование, и 85% населения поддержало вот эту реформу, и Франция, вот подчеркивается, стала первой страной в мире, которая закрепила право на аборт в Конституции. И после голосования уже в палатах в этих французского парламента Ватикан вновь подчеркнул, что не может быть права на лишение человека жизни. Ватикан полностью с вами согласен. Ну, он не со мной согласен. Это я согласен в данном случае с Ватиканом, да, и с христианской доктриной. Потому что христианская доктрина, конечно, считает это убийством. И что хотите с этим, то и делайте. Я считаю, что это правильно. А по поводу французов, 85% проголосовало. Ну, я вас поздравляю. Вот знаете, насчет этого... А уже конец, да? Да. Насчет этого, вот, как выглядит Париж 30 лет назад и сейчас. Все, этим все сказано. Не только Париж, но да. И многие английские города. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще немного непреложных ценностей. Уж, коль разговор зашел, оттолкнулись мы от темы сегодняшнего дня на Всемирном фестивале молодежи, где будут в том числе про семью, про детей, про мир говорить, мир в семье. Тут социологи перевели в цифры, в общем, как решать демографическую проблему. 51% российских семей должны быть многодетными, чтобы остановить снижение населения страны. Но для того, чтобы не уменьшалось, нужно 35%, чуть больше трети семей, где трое детей, 14% четырехдетных и 2% семей с пятью и более детьми, утверждают социологи. Вот. Если уже сейчас приступить к реализации вот такой эффективной демографической политики, то на обеспечение устойчивого роста населения России понадобится порядка 30 лет. То есть только не так уж и много, кстати. 30 лет? Ну, да, не полтора поколения. Ну, это да, но не так уж и много с точки зрения, так сказать, исторической, да, потому что, ну, к сожалению, да, вот это вот, разрушать гораздо легче и делается это быстрее, созидать труднее, как бы люди не растут за два дня. Вот, но опять же, если не начинать, если там тянуть, если думать, ну, это на 130 лет растянется. А или вообще, как бы, да, будет в минус уходить там, да, и так далее. Вот, я думаю, что, кстати, вот это вот, вот эти проценты, которые вы привели, в принципе, это вполне реальные вещи, но... Ну, больше трети, трое детей. Ну, а что делать? Но это мне кажется, по ощущениям, сейчас меньше таких семей. Не, сейчас меньше, но, в принципе, это вполне реально, да, то есть, грубо говоря, людям, если донести светлые мысли, плюс помочь им материально, так сказать, да, я думаю, что это вполне себе возможно, потому что, ну, трое, как бы, это подъемная история вполне, да, ну, там понятно, что вот больше уже там сложнее, как бы, да, но трое — это вполне подъемная история. Вот, но я говорю, опять же, надо с этим работать, надо просто с этим работать, надо вот поставить себе цель, да, и, значит, планомерно принимать решения, значит, ставить задачи, стараться их выполнять, а там уж, что называется, как пойдет. Как пойдет, там как пойдет, так и пойдет. Плюс, конечно, здесь вот опять же вопрос о этих, опять же, семейных ценностях касается огромного количества разводов, которые есть, да. Понятно, что, условно говоря, там не будет вам никаких тут семей многодетных, если больше половины людей, заключающих браки, как бы, да, они разводятся, да, и эти браки распадаются. Вот. Одна из, на мой взгляд, одна из вообще проблем заключается тоже в данном случае в культурной, как бы, да, политике, в ценностных ориентациях. Вот. Чуть что не так, так сказать, надоело, как бы, да, напрягаться не хочется, развлечения закончились, как бы разбегаемся в разные стороны. Вот. Ну, в общем и целом, конечно, это, знаете, как это, я вспоминаю товарища Сахова, он из «Кавказской пленницы», говорил, как крайне безответственное отношение, да, к браку. Да, да. Есть над чем работать, да, объяснять, в общем-то, людям, что вот развлечение, это, конечно, все интересно, но вот есть старая хорошая русская пословица: «Делу время, потехе час». И можно сколько угодно брыкаться, так сказать, кривляться, говорить, что нет, мы так не хотим. Ну, не хотите, будете вымирать, да, как бы, это первое. А второе, будете все равно несчастные, потому что, ну, счастье это точно не приносит, особенно если уже в семье есть дети или даже хотя бы один ребенок. счастья все это никому не приносит. Вот, ну, вот так. Есть, конечно, там, я понимаю, там могут сказать, а вот если, так сказать, он пьет, бьет, как бы наркоманит и так далее. Ну, понятно, да, тут даже церковь, так сказать, такие разводы, в принципе, позволяет, да, вполне себе. Вот, но, честное слово, если взять общую массу разводов, я думаю, что вот такие криминальные случаи составляют, ну, может быть, пару процентов от общего количества разводов. А так, в основном-то, условно говоря, как бы, да, вот пока мы с тобой скакали, как бы, да, это самое, козлами по разным курортам, вот, казалось, что, так сказать, все так здорово, так здорово. А как только началась там реальная жизнь, вот, которой мы оказались совершенно не готовы вследствие инфантильности восприятия, как бы, действительности, да, ну, все, тут это самое... Не играй в мои игрушки и не писай в мой горшок. И так далее, и так далее. Вот. В капец любви, что называется, завяли помидоры, ботинки жмут, и нам не по пути. Вот это все от инфантильности, от незрелости. Да, это надо преодолевать. Это, в принципе, это здесь даже не нужны никакие хирургические меры, не надо никого там ломать даже этими самыми, там, бить батагами или, так сказать, ломать об колено. Это вопрос воспитания. Но другой вопрос, что это, конечно, все не быстро. Но, опять же, тот, кто не начинает, тот и никогда, так сказать, не дойдет до финиша. Поэтому надо стартовать. А там уж, так сказать, да, как получится, что называется. Ну, тут еще, помимо разводов, еще про алименты, да, вот как больше детей заводить, когда многие, кто обязаны платить алименты после развода, этого не делают. Статистика от Росстата не самая свежая, но, я думаю, достаточно актуальная, что 13% детей, кому положено алименты, их не получают. 13%. То есть почти каждый седьмой, каждый восьмой ребенок положенные алименты не получают. Ну и в целом по семьям неполным, так называемым, да, по переписи 2020 года в России насчитывалось, ну, чуть более 15 миллионов семей с детьми младше 18 лет. Из них почти 6 миллионов матери-одиночки и больше миллиона отцы-одиночки. Вот. Это вообще это огромная проблема такая, да, тяжелая, да. Я не буду употреблять слово катастрофа, там нет, но это очень тяжелая проблема, да. Потому что, конечно, в неполных семьях вырастают дети с проблемами. Вот они потом как бы сильно их преодолевают, да. Долго, как бы, да, долго преодолевают в себе, потому что они не видели, как бы, ну, условно говоря, модели более или менее благополучной семьи. Как бы, им самим очень тяжело к этому подойти, да, они как бы не понимают, боятся, так сказать, или даже агрессивно отторгаются. И все такое прочее, да, чего-то недополучают, вот, поэтому здесь тоже есть чем, так сказать, заняться. По поводу алиментов, ну, во-первых, конечно, это вопрос к правоохранительным органам, пусть они там к судебным всяким разным, так сказать, инстанциям, они должны лучше работать, вот, ну, и вопрос все равно к морально-нравственному, ну, значит, климату в обществе, потому что, ну, это же подло. Ну, дайте сказать, это просто подло. Вот, да, с точки зрения, так сказать, особенно мужчин, я уж не знаю, там, что там за отцы-одиночки, как они там образовались, и должны ли им матери там что-то платить, но в основном, как бы, да, бросают свои семьи мужчины, вот, и значит, не заботиться о своих детях, это подло. Это тоже, между прочим, означает полное, так сказать, атрофирование каких-либо мужских качеств и каких-либо, так сказать, понимания там о чести, о долге. И даже, я бы так сказал, даже вот какие-то животные чисто инстинкта, ну, это отмирание животных инстинктов, потому что все равно, на самом деле, вот, дети, да, они твое продолжение, как бы, и это всегда очень здорово. Недаром есть масса историй, когда вот они там, условно говоря, там накосячили в молодости, бросили, потом начинают искать, или уже в конце жизни вдруг они встречаются, как бы, да, и начинают там эти сопли, слезы там и все остальное. Бывает, что и нет такого, да, но есть и такое, как бы, ну, а что ты вот сопли свои размазываешь, как бы, да, если на самом деле это самое, был у тебя было там 1500 возможностей, ну, хотя бы помогать, хотя бы встречаться. То есть это вот такое, на самом деле, деградация. Это такое, знаете, вот в нравственной сфере полная люмпинизация, но там в нравственной сфере, да. Ну, это тоже, как бы, потихоньку лечится, если начинать лечить. Опять же, это же от чего? Это от крайнего индивидуализма, от убеждения в том, что я никому ничего не должен, а мне все должны, как бы, да. Вот если мне хорошо, это правильно, а если мне не очень хорошо, или я должен там напрячься, потрудиться, это неправильно, да. Дальше, как бы, да, необходимо нести ответственность за свои слова, поступки там и все такое прочее, а тем более за людей, если ты за этих людей, значит, как-то отвечаешь. Вот, собственно, и все. Это там... Это лечится, но еще раз говорю, это лечится изменением, постепенным изменением общественного климата, культурного климата и всего остального. Можно опять же говорить, да, вот а как это сделать так, чтобы завтра все изменилось? Никак. Вот завтра все не изменится, и послезавтра не изменится, и послепослезавтра не изменится. Но если ничего не делать или катиться дальше по наклону, то будет только хуже и хуже. Если вы хотите, чтобы было лучше, значит, надо предпринимать усилия. Кто-то, где-то, когда-то, всегда, вот, значит, то, что называется, в семье не без урода. Вот, но все равно к этому надо... Просто вопрос, к чему стремиться. Опять же, вопрос, к чему стремиться, что поощрять, а что не поощрять. Вот это важно. Здесь нам надо просто определиться и какую-то такую вот эту позицию занимать четкую. Ну, еще дискуссия важная, да, достаточно бурно, которая обсуждается, но тоже к выводу какому-то окончательному не пришли. Кто спорщики, а в каком возрасте создавать семью и рожать детей? Если вспомнить советское время, там, своим родителям сужу, что там закончили институт, только после этого заводили семью, да, кто получал среднее образование техническое, сначала получали профессию, с работой проблем не было, только после этого заводили семью. Потом у нас уже вот с приходом либеральных западных ценностей в 90-е, в 2000-е насаждалось, что и западные врачи, да, говорили, да ничего страшного, в 30 у нас, вот в Германии 30 это еще молодородящие, вот можно и в 30, и в 40, делайте карьеру. С другой стороны, тоже много телевизионных программ, там родила в 16, родила в 14, тоже, мне кажется, это неправильно. Есть ли какая-то вот золотая середина, золотое сечение? Ну, и опять, я высказываю свое исключительно субъективное человеческое мнение, и больше ничего. Но оно очень простое. У нас есть закон. Да, когда можно регистрировать официально брак? Я считаю, что вполне себе... Когда можно, когда нужно. Тут... Для современности вполне себе оптимальная как бы, ситуация. То есть ясно, что раньше и в 13 лет, как бы, да, это самое, девочек отдавали, как бы... Джульетте, это сколько, например, было с Ромео? Никто не помнит? Честно говоря, нет. 13 не было, да. На всякий случай. Вот так вот, 13, да? Вот, и мы все это, так сказать, тут жили мало. Восхищаемся жили и сопли глотаем, да, и так далее, и так далее. Вот, тем не менее, как бы я считаю, что это, конечно, перебор, да, вот, но тут такая штука, вот я думаю, что сегодняшняя норма по закону заключения брака – это оптимальный возраст, вполне себе. Вот раньше, ну, не знаю, не вижу смысла. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести FM. То есть понятно, что всякие разные случаи бывают, но если говорить о норме, то я думаю, что вот нынешнее установленное сейчас законом возраст вступления в брак, в принципе, он достаточно обоснован. Это и не уклонение, условно говоря, в прошлое, вот, но и не вот эти вот западные, так сказать, сказки про то, что можно и в 40, и в 50, так сказать, да, и все будет хорошо, главное сделать карьеру. Все не будет хорошо. И все это прекрасно знают, и те, кто, так сказать, и медицина это знает, и женщины это знают, не будет хорошо, как бы, да. Вот будет обязательно, так сказать, как-то сложно и непросто, и так далее, и так далее. Но, опять же, вопрос о здоровом поколении. Угу. Вот, так что я думаю, что вот этот возраст, как нижний возраст установлен, он вполне нормальный. Что касается деторождения, опять же, это не ко мне, это к врачам, ё-моё. Ну, есть же, так сказать, совершенно понятные, да, вот эти вот природы установленные, так сказать, оптимальные, вот эти возрастные, так сказать, рамки. Все остальное уже немножко от лукавого. Дальше уже начинаются то ли так, то ли сяк, так сказать, то ли обкосяк и все остальное, да. Вот, собственно, и все. Поэтому, но тут вот такая, да, вот то, о чем вы говорили, профессия и прочее. Ну, во-первых, можно на самом деле, как и в советское время так было, можно, как говорили, работать и учиться. Спорт учебе не помеха. Можно создать семью и продолжать учебу. Можно, сидеть на шее у родителей? Ну, какое-то время можно и посидеть, если родители, так сказать, на это идут. Но, в принципе, допустимо, я думаю, вполне себе допустимая модель, как бы, да, учеба, профессия, и дальше, как бы, работа, и там уже начинается, так сказать, более взрослая жизнь. Другой вопрос, что у нас некоторые зависают в этой учебе, условно говоря, так сказать, лет на 20, вечные студенты такие. Кстати говоря, вот что касается Европы в первую очередь, там вот эти вечные студенты, это вообще обычное дело. Насколько я понимаю, там даже это, часть социальной политики. Условно говоря, чтобы не заморачиваться по поводу там работы, да, и снижать уровень безработицы, там людям дают возможность там учиться, там, условно говоря, там, до 50 лет. Mm. Они учатся, учатся, до 50 лет учатся, потом, так сказать, глядишь, там уже там еще немножко, и уже помирать пора. Вот и все, как бы, да, и уже ничего не надо делать. Не надо ему искать рабочее место, не надо, как бы, ему это самое придумывать занятия. Вот он все с дредами своими там лет до 50 прыгает, там тоже как будто как молодой, там, да, вот, башку обвешивая серпантином. Вот, и это самое. И все хорошо, а потом раз, глядишь, уже ископытился, и как будто и не было никаких проблем ни для государства, там, ни для общества, ни для кого. Вечный студент. Да, вечные студенты, да, там, то он этот самый аспирант, то, так сказать, еще кто-нибудь, то там докторант, то и так далее. И все пишут, пишут, пишут, что-то пишут, что никому не нужно, а там тоже они все ходят там на какие-то курсы каких-то несуществующих наук и прочее, прочее. То есть я думаю, что как нижний возраст, обозначенный сегодня в законах Российской Федерации, вполне себе приемлемый, вот, но вообще, конечно, лучше бы все это не затягивать дальше, чем естественный детородный возраст. Вот, естественно, наиболее оптимальный детородный возраст, ну, хотя бы там для первого ребенка, я не знаю. Тут в помощь студентам, родителям в Госдуме предлагают дополнительные стимулы создания семьи, и студентам, которые стали отцами, хотят переводить на бюджетные места. Вот, выступили, аргумент тот же самый, непростая демографическая ситуация в стране, ну а студентам помочь с растущими затратами при рождении ребенка. Как-то странно, вот эту новость я прочел, что отцам студентам, да, а матерям студентам, значит, не надо их на бюджет переводить. То есть подразумевается, что по плану, да, они уже там к учебе вернутся не скоро. Матеря, да, так сказать, к учебе не вернутся. Но, тем не менее, как бы, между прочим, вот, например, в советских вузах, не во всех, конечно, да, но вот я, например, в МГУ Ломоносова учился, да, в какой-то момент своей жизни все, так сказать, я с нуля начал, там, поменял, и начал учиться, пошел, так сказать, учиться, там, с четвертого раза поступив. Это самое. Ну, вот в МГУ, например, есть, знаете, известная, так сказать, семейная общага, семейное общежитие. Там живут молодые семьи, студенты, аспиранты. Вот, им предоставляется... Она там... сейчас есть? Она сейчас есть, да. Она сейчас есть. Она была и вот в 90-е годы, и в нулевые, как бы, она и сейчас есть. Вот, то есть, на самом деле, в принципе, и я лично знаю, у меня есть, так сказать, знакомые, в том числе с теми, с которыми я заканчивал, как бы, они, значит, поженились, создали семью, еще будучи студентами, им предоставили, они при этом не москвичи были, как бы, да, им предоставил университет, даже тогда, в эти тяжелые времена, предоставил там комнату, вот, да, и они жили уже там, например, вот у меня вот конкретные мои, так сказать, друзья, как бы, да, у них уже первый ребенок был, они жили и еще продолжали учиться. Вот, еще, так сказать, это был 4-й, 5-й курс. То есть, на самом деле, ничего такого супер невероятного, сверхэкзотического в этом нету. Вот, в это дело, как бы, да, ну, просто надо вкладывать какие-то денежки небольшие, а может и большие, да, но почему бы их не вложить? Что касается, значит, вот, привлечения там бюджетными местами, я считаю, что это правильно. Я не вижу здесь никакого криминала, если честно, да, вот. Ну, да, надо привлекать, да, так сказать. Почему нет? Ну, вот, условно, знаете, какая штука? Понятно, что тот, кто ногами и руками упирается, вы его ничем не соблазните. Но есть люди, которые находятся, вот, условно говоря, там в колебательной позиции. Там, ну, условно говоря, я уж там, если уж она такая лирика у нас, тут 8 марта там приближается, да. Ну вот, значит, два, условно говоря, так сказать, студент и студентка. Вот они там друг друга полюбили, и вот они колеблются. Я таких тоже историй, так сказать, из молодости знаю. Вот они думают, да, там, а что же делать? И вот начинается вопрос, а где жить? Да, а как жить? На что? То есть, в принципе, если бы у них это было, их бы это подтолкнуло к тому, чтобы, как бы, да, они создали семью и прочее, прочее. А у них этого нету. Ну, и, условно говоря, они жмутся там это по беседкам, да по углам, так сказать, да, да по всяким разным там палисадникам в это самое, в теплое время года. Вот и все, это вполне реальная история. А если бы им там, условно говоря, там было куда и чего, как бы, да, ну да, многих из них это подтолкнуло бы к созданию семьи. Я говорю, те, кто вот рогами и копытами упирается, как бы, нет, не хочу, не буду, как бы, да, буду гулять до тех пор, пока все не отвалится. Ну, ясно, что вы их ничем, как бы, это самое, ничем не заманите, да. Но есть много людей, которые вполне себе, ну, они пошли бы, так сказать, да, по этому пути, если бы им вот помочь где-то подсобить, там, немножко там сказать, что мы вместе тут, что называется, да, вот, почему бы и нет, и прочее, прочее. Ну, кстати, у нас же национальный проект до 30-го года, наука и университеты, сеть создается 25 современных кампусов, и про эту тему президент в послании говорил Федеральному собранию. Почему бы действительно проверить, если этого нет, то предусмотреть вот такие, как вы говорите, общежития для семей, для молодых, чтобы... было, как вы говорите, где встретиться так это не я после придумал. Занятий, да, после это, сессии. Не, встретиться после занятий это так сказать, до создания СМИ. Там в семейке, так сказать, селили тех, кто официально расписался. Вот расписался, принес паспорта, там начинают это заявление принимать там, к рассмотрению. Вот, и так далее. Вот, это в крупных вузах такие штуки существовали в советское время во многих. Там, да, вот если крупный вуз действительно большой, там такой, да, и не только там, в МГУ, не только, так сказать, в Москве, такие штуки были. Называлось семейное общежитие. Такие семейные общежития, между прочим, создавали и крупные предприятия у себя. Известно, да, что, так сказать, привлекая к себе тоже, так сказать, работников, да, они создавали семейное общежитие. Там, условно говоря, вот вам негде жить, да, вот вам, ну, там, условно говоря, там комната. Конечно... Ну, или жилье давали там дом, либо квартиру. Да, там, конечно, понятно, что это не хоромы царские, так сказать, это же, говорит, не палаты, не царские палаты. Уж понятно, что не царские, да. Вот. Но, тем не менее, для того, чтобы стартануть, как бы, да, что-то нужно, вот, людям, как бы, да, ну, с этого вот начали, пошли там потихоньку дальше-дальше. Кстати, вот те конкретные люди, о которых я рассказывал, они так вот и живут, многодетная семья, как бы, вот, и им в тогда... В семейном общежитии? То есть, нет, они живут уже не в семейном давно общежитии, но пока они учились, пока были студентами, аспирантами, они жили в семейке в этой, да, и ничего, нормально. Ну, то есть, не то чтобы нормально, но это помогло им, на мой личный взгляд, помогло им создать и сохранить семью, которая, как бы, до сих пор существует, как бы, и она вполне, так сказать, там себе, все хорошо у них, нормально. А сколько детей? Ну, они многодетная семья. Многодетная семья, вот. Такие дела. То есть, на самом деле, я говорю, кому-то это вот, кто-то будет вот фыркать, быркать, так сказать, и плеваться, а кому-то вот вы раз так помогли, как бы, и они пошли по жизни. Вот так вот. Да, ну и тон надо задавать в этом направлении. Еще в одном направлении тоже предлагают помощь, ну, уже тем, кто уже воспитывает маленьких совсем детишек, новорожденных. Тоже в Госдуме инициатива в общественных заведениях предлагают создать отдельные места для кормления детей грудью. Был совсем недавно скандал с фитнес-центром, где выгнали женщину, которая решила накормить таким образом ребенка. Там разбирались. Вот сейчас вот эта тема вновь на волне. И в частности, ну и в том числе и в ресторанах, в кафе, там, и, может быть, даже и в тех же вузах отдельные такие помещения создавать. С одной стороны, да, все хорошо. Ну, тут такая штука, вот при всех своих традиционных, так сказать, этих самых домостроевских, так сказать, ценностях, я, честно говоря, не вижу никакой проблемы с грудями. Вот если честно. С кормлением, да? С естественным кормлением. Я не знаю, кого там это шокирует. Тут просто надо и одним, и другим отнестись друг к другу с уважением. Одним не выставлять это на показ, а другим не пялиться, как это самое, как баран на новые ворота. Вот и все. Да, вот ребенку, так сказать, надо покормить. Да, как бы, ну а что делать? Конечно, ну, раньше кормили по часам, как бы, да, сейчас в моде свободное кормление, так сказать, да. Но искусственными смесями. Тем не менее, да, ведь всем известно, что, условно говоря, там грудное вскармливание, это очень полезно, это залог здоровья, это лучше, чем там вот этими порошками, так сказать, пичкать. Вот, но тем не менее, просто здесь надо друг к другу с уважением отнестись. Одним, как бы, не выставлять это на показ, другим, как бы, опять же, не делать из этого скандала. Но если для этого будут специальные комнаты, конечно, всем будет удобней. Всем будет удобней, только вопрос в том, что я думаю, что далеко не все заведения на это пойдут. Вот и все. Потому что это, ну, какие-то дополнительные там траты, что-то надо выделять, там, примонтировать. А так, ну, конечно, всем было бы удобней. Я думаю, что это было бы нормально. Сейчас сходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Так что не переключайтесь. Новости пройдут достаточно оперативно.